Глава 8. Анна. Хантер сказал, что ночь будет долгой, и не соврал. Время давно перевалило за полночь и близится к рассвету, а посетители никак не расходятся. Они взбудоражены приездом Хантера. По обрывкам разговоров я понимаю, что он кто-то вроде местной легенды. Байки о нем одна другой замечательнее. Я слушаю их все и хочу узнать, правда ли это. Бросаю на Хантера взгляд из-под тишка, не решаясь прямо спросить его об этом. В итоге нахожу самого пьяного мужчину. По возрасту он намного старше всех собравшихся. По-хорошему, ему стоило бы сидеть у камина и нянчить внуков, а не вливать в себя пиво литрами, изображая крутого мужика. Я подсаживаюсь к нему и подливаю пиво. Он правда так хорош, Хантер? О, да. Выпивоха радостно тянется к кружке. Было непросто, да? Он не простил того, что было. Я бросаю туманные фразы наугад, надеясь разболтать пьянчушку. К счастью, он и сам хочет поболтать с кем-то, поэтому, отпив большой глоток, возмущается. Простить? Да как такое можно? Убить беременную жену и сделать инвалидом лучшего друга? Я слушаю сбивчивую пьяную речь мужчины, понимая лишь то, что Артур не всегда стоял у руля в этом городе. Раньше он был поделен на несколько зон влияния. Разборки между группировками случались, но были редкими. Артур был просто одним из многих, но собрал своих безбашенных подельников и начал методично отбирать участки силы. Хантер вел с ним дела раньше, но потом отказался. Артур убил жену и друга. Нет, друга убил он сам. Кто? Хантер? Переспрашиваю я. Не, Артур. Но почти как сам Хантер. Ничего не понимаю. Если тебе нужны подробности, можешь спросить. Грохочет голос Хантера сзади меня. Он резко сдергивает меня со скамьи и возвещает на весь бар. Расходимся. Завтра будет жарко. Когда за последним посетителем закрывается дверь, Хантер приказывает мне одеться и выходит из бара, придерживая дверь. «Сейчас вызову такси». «Без надобности, пешком», – кивает он. Я холодею от ужаса. В голову лезут всякие мысли о том, что я разозлила его, разбудив в нем зверя, которого лучше не злить. Теперь я могу поплатиться за это. Хорошая погода. Редко бывает такая в этом дерьмовом городе. Хантер крепко обхватывает меня за локоть. Я оглядываюсь по сторонам. Ты не боишься, что на тебя нападут? Бояться глупо. Они могут напасть, но сделают это позднее. Некоторое время мы идем молча. Я поглядываю на мужчину изредка, любуясь его резким хищным профилем. Каждый раз, когда мне удается задержать взгляд чуть дольше, мое сердце сжимается от дурного предчувствия. Я соврал. Что? Тебе нужно будет уехать. «В любом случае», – объясняет Хантер. «Когда все закончится и вернется на свои места, тебе не будет здесь спокойно. Они будут помнить, что ты спала с сыном их врага. К тому же ребенок. Они не остановятся. Это гнусно. Как? Как вы можете быть такими жестокими? Ни я, ни мой малыш никому не причинили вреда», – произношу со слезами в голосе. Душа начинает рваться на мелкие окровавленные кусочки. Почему меня ненавидят? Это просто месть. Ничего больше. Артур у многих отобрал бизнес. Некоторых лишил семей. Многих унизил, перечисляет мужчина. Такое не забывается. Тебе лучше уехать. Ты сказал, что я с тобой. Меня не тронут. Мой вопрос звучит так, будто я вешаюсь этому жестокому мужчине на шею. Не понимаю, почему я вообще сказала эти несколько слов. Я пришел не для того, чтобы жить здесь. Я пришел отомстить любой ценой. Хантер говорит спокойно, но в его голосе чувствуется обреченность. Он будто заранее смиряется со смертью и хочет лишь одного – забрать как можно больше жизни с собой на тот свет. Что все-таки случилось? Тот пьянчушка, кажется, напутал многое. Хантер останавливается, резко наклоняется, нависая надо мной. С чего ты решила, что я буду трепаться о себе. Я ошиблась, прости. Хантер держит меня за локоть очень крепко. Мне уже становится больно. Потом он резко разжимает захват. Все-таки лучше нанять такси. С этими словами мужчина отходит в сторону. Через 10 минут мы оказываемся дома. Через 15 Хантер распластывает меня на кровати лицом вниз и остервенело берет. Его твердый длинный член врывается в меня без прелюдий. Толчки жесткие, с длинной оттяжкой. Кажется, он достает до самой матки, долбясь меня остервенело. Мне даже немного больно, но я крепко сжимаю зубы, чтобы не выдать своих эмоций. Внезапно он замедляется и обжигает дыханием щеку. Что, не нравится? Тебе не идет быть ублюдком. Захват слабеет. Движения Хантера становятся заботливее и теплее, хоть до сих пор резки и даже немного злые. Но потом он просовывает руку между ног и ласкает клитор. Я начинаю возбуждаться и снова становлюсь мокрой для него. Поняв, что теперь и я хочу его, Хантер срывается в быстрый темп, не желая причинить мне боль, просто получить удовольствие от секса. Так странно, что я чувствую его, или просто обманываю себя, чтобы выжить. Я взял не все, есть деньги. Распаренная после жаркого секса, я не сразу понимаю, о чем говорит Хантер. Тело остывает после бурных ласк. Есть тайник здесь, в спальне. Встань и возьми, что там лежит. Хантер направляет меня, как кукловод. Я быстро нахожу тайничок и взвешиваю на руке толстую пачку денег. Должно хватить на первое время. Тебе нужно уехать, сменить имя и фамилию. Зачем? Твой ребенок помеха для обеих сторон. При любом раскладе за ним придут. Поедешь в город, найдешь на 7-й улице букинистический магазинчик. Он там всего один, не пропустишь. Зайдешь и спросишь у продавца роман «Улисс» Уильяма Джойса. Может быть, Джеймса Джойса? Сомневаюсь я. Нет, Уильяма Джойса. Это звучит неверно, знаю. Это сигнал. Он сделает тебе все документы. Ксивы от настоящих не отличишь. Я не хочу бежать. Надо. Сделай такое одолжение. Спаси себя и ребенка, пока не поздно. Ладонь Хантера внезапно ложится на живот. Поглаживает, разнося тепло и приятные вибрации. Его отец кретин. Но дети не всегда похожи на отцов. Воспитай его нормально. После минутной нежности Хантер резко подскакивает и встает у окна, начиная курить. «Что случилось в твоей жизни, Хантер?»